Двое в лодке. Прочитано по изданию «Время игры в эскимосский мяч. Повесть и рассказы». Магаданское книжное издательство, 1978 год. Если тебе не везет, постарайся, чтобы тебе везло. Девиз экспедиции. Ну вот я и дома. Третий день хожу по пустой квартире. Ничего не могу делать. Все еще в мыслях там, в тундре. В квартире ералаш. Всюду разбросаны походные вещи. Резиновая лодка, рюкзаки, палатки, спальные мешки, сапоги, ружья, котелки, планшетки, камни, рыба, грязные свитеры, записные книжки, фотоаппараты. Хожу, обходя и переступая. Надо бы порядок наводить, что-то делать. Нет, не могу, не хочу. На столе засохшие цветы. Они были тут еще 3 месяца назад, когда я уезжал. Листаешь странички дневника и находишь между ними сплющенных засушенных комаров. Сейчас, по прошествии времени, к ним мертвым относишься даже с улыбкой. А тогда, особенно в Маркове, комары прямо-таки зверели, и мы зверели вместе с ними. По отзывам пострадавших, комары в Маркове самые свирепые в мире. Отзывы нам не нужны, мы испытали это на себе. Такие же свирепые они в верховьях и в среднем течении Анадыря. Нас двое, я и Юнель. Год назад мы с ним договорились спуститься на резиновой лодке по реке Анадырь. Год мы в письмах и по телефону обсуждали все детали предстоящего вояжа. И вот, наконец, он вылетает из бухты Провидения. Я из Магадана. Комары старательно глодают свеженьких путешественников. Мы гребем 7-8 часов в день. На реке еле заметное течение, и это не сплав в традиционном значении слова, а работа до пота. Погода чудесная, и мы иногда даже не доверяем оптимистическим показаниям приборов, которыми нас в изобилии снабдило для исследований географическое общество. Замеры, пробы, исследования – рабочие записи. На все это, в общем-то, уходит немного времени. Основное — гребля, стремление выдержать ритм, ежедневный километраж. А здесь главное — горючее, еда, которую необходимо добыть в течение дня. Конечно, специи, концентраты, пакеты, брикеты у нас с запасом. Но это все корм, а настоящая еда в реке, в тундре, на берегу, плавает, летает, бегает. Девиз экспедиции «Умение плюс везение» в дальнейшем принял более философские очертания. «Если тебе не везет, постарайся, чтобы тебе везло». Знакомый охотовед в Маркове поинтересовался. «Мазута есть?» «Мазута — это рипудин, диметилфталат и прочие жидкости антикомариного свойства». «Запаслись», — успокоили мы его. «Хм», — огорчился он. «Все равно я дам вам такое. Через час он принес флакон. «Вот», — сказал охотовед, — «тряпочку смочить и повесить в палатке. Все комары дохнут. Человек тоже дохнет, если помажется или поест». Средство оказалось действительно чудодейственным, но пробовать его на себе нам почему-то не хотелось. «Заметили, какие тигры?» — спросил охотовед, с гордостью кивая на комаров, будто это он их вырастил. Не заметить их мог только человек, целиком погруженный в антикомарин. «Это еще ничего», — успокоил охотовед. «Вот скоро пойдет мошка, гнус. Да, от него спасенья нет. Мы должны плыть, и у нас нет теперь выхода, раз начали, нельзя останавливаться. Пусть будет мошка», — обреченно информировали мы охотоведа. «Все равно от нее спасенья нет», — печально сказал он. «Такова жизнь», — изрек Юнель. «Они тут тяжелые», — говорит охотовед. «Сядет комар на голову, и ты приседаешь». Юнель тревожно ощупывает лысину. «А вчера я видел», — продолжает охотовед. «Один комар налетел на пьяного. Пьяный упал. Вот, толкаются». Запись в дневнике. «Если комар кусает вас через двое штанов, это, скажу я вам, не жизнь». Но, невзирая ни на что, Юнель не перестает восхищаться красотами Маркова. Он никогда не ожидал, что в дебрях Чукотки может быть не голая тундра, к которой он привык на Провиденском побережье, а чудесный лес — береза, ольха, осина, тополь, чозения, высокая трава, цветы и кустарник. Он жалеет, что раньше отпуск проводил на юге, когда можно проводить его совсем рядом с домом, на центральной Чукотке. И он прав. «Сеткой тоже запаситесь», — советует охотовед. «У нас есть белое, черное лучше». «Почему?» Он смотрит удивленно. «Белая через 3 дня станет черной, в смысле грязной». «Действительно, как мы раньше об этом не догадались». В Маркове все ходят в черных сетках. Эмансипация здесь приняла своеобразную форму. Мужчины надели паранджу наравне с женщинами. Перед комаром все равны. Запись в дневнике. «Сегодня в лодке я понял, почему девушки предпочитают мази, репудину, диметилфталату и прочим противокомариную сетку. Во-первых, эта мазута вредит цвету лица. А во-вторых, если целовать намазанную, это горькое дело в прямом смысле слова». Наша надувная ЛАЗ-5 ведет себя хорошо. Правда, ее вызывающий цвет, оранжевый, смущает редкие встречные баржи. 2 судна поприветствовали нас гудками, морской обычай. Мы подняли весла вертикально, тоже приветствуем. Остальные нас не приветствовали, а не стесняясь, рассматривали. Это как-то огорчило. Мы уже несколько дней в пути, и Юнель не перестает восхищаться окружающими красотами –